во время последнего возвращения из Мексики. Может быть, все дело в том, что на Багамах не занимаются выращиванием конопли, мака и коки? Просто здорово, что возвращение на родину может оказаться таким простым и приятным. Однако в то же время невольно задумываешься, стоит ли подвергать долгой, утомительной и унизительной процедуре миллионы честных, прямодушных, обожающих мартини американцев лишь за тем, чтобы избавить несколько человек от их особенно вредной привычки. Догадываюсь, что на философский лад меня настроила перспектива возвращения к трудовой деятельности после нескольких месяцев блаженного безделья. Никто не оставлял для меня никаких посланий в отеле «Янки Клипперс». Узком семиэтажном строении, возвышающемся над широким белым пляжем, который я мог видеть из окна своего номера на третьем этаже. Вдали, в голубых водах Гольфстрима, над которым я совсем недавно пролетал, виднелось несколько яхт, а чуть ближе к берегу, там, где вода была более бледной, ее рассекали катера. Коридорный продемонстрировал мне вид из окна, телевизор и ванную. Я одарил его чаевыми, воспользовался ближайшим, идущим вниз лифтом, и нырнул в телефонную кабинку в холле, которую приметил по пути в номер. «Это Эрик», — представился я, когда в трубке раздался голос Мака. «Павел Минск», — сказал он. «По сообщениям направляется в Нассау, остров Нью-Провиденс, БВИ. Требуется выяснить, зачем, и принять соответствующие меры. Мистер Минск — наш старый должник». «Да, сэр», — сказал я. Мне это не понравилось. Вашингтон выкинул свой обычный дешевый трюк, дабы извлечь двойную пользу из одного агента. Мало того, что одну из крупнокалиберных фигур противоположной стороны, человека, за которым уж давно охотились, наконец, обнаружили на открытой территории, где и можно заняться без всяких помех. Ненасытным джентльменам, которые дают указания Маку, этого показалось недостаточно, хотя именно они многие годы отчаянно требовали от нас предпринять некие решительные меры в отношении этого самого человека, но с условием, чтобы все было сделано достаточно осмотрительно. Теперь же, когда нам удалось выйти на искомую цель, или, во всяком случае, этого можно было в скорости ожидать, мне предлагалось послоняться в окрестностях, изображая из себя супершпиона, дабы узнать, за какой надобностью он здесь появился, и лишь потом заняться им непосредственно. Это, знаете ли, все равно, что идти по пятам за тигром-людоедом со строгим наказом в точности выяснить, какого именно туземца большая кошка намечает в качестве следующей жертвы, и только потом стрелять. Иными словами, на самом деле никто не испытывал ни малейших сомнений, зачем Павел Минск, также известный как Пауль Минский или Павло Меншевский, или просто Минск, направляется в Нассау, если его действительно потянуло в эти края. За пределами собственной страны Минск путешествовал с единственной целью. Оставалось лишь ответить на вопрос «кто?». Меня так и подмывало поинтересоваться у Мака, почему высокопоставленные господа, которые так отчаянно нуждаются в информации, не расщедрились для этой цели на парочку своих гениальных разведчиков. В конце концов, поиск ответов на вопросы скорее их, чем моя специальность. Пусть выясняют все, что им вздумается, а уж потом приглашают меня. Я не задал этого вопроса только потому, что и так знал ответ. Всевозможные шпионские организации и так распростились с немалым количеством своих разведчиков и контрразведчиков, и все благодаря Минску. Он охотился на них не менее успешен, чем мангуст охотится на гадюк. Вовлеченные в эту историю бюро и департаменты утратили всякое желание рисковать еще кем-либо из своих ценных, натренированных парней и девушек в столь опасном соседстве, и выбор пал на меня. — Да, сэр, — угрюмо сказал я. — Отель «Бритиш Келоунил». — Да, сэр. — Подробности ты узнаешь сегодня за ужином, — продолжал Мак. — Во время назначенной тебе встречи. — Да, сэр. — Не слышу в твоем голосе радости, Эрик. Я-то думал, ты успел устать от безделья и обрадуешься любой работе. Тоже мне шутник. но вслух я сказал только: